Сегодня будет тема, которую я знаю, что это одна из самых тяжелых тем. На этой теме обычно меня никто не слушает. Алло, я здесь, хорошо? Слушайте меня. Обычно эта тема, знаете, все в тумане. Обычно, служители, знаете, да, обычно, как эта тема делается? Все в тумане. А что там пастырь в первый день проповедовал? Знаете, мозги в тумане еще, знаете, разные вещи, куда я попал. Многие из вас вообще сейчас сидят, решают. Понимаете, в основном все свидетельства, все говорят, что у всех начинается проблема, знаете, в первый день. Что тут происходит? Что они делают, что они все в красное одеты? Медицина, скорая помощь, родные! Аллилуйя! Скорая помощь! А вас всех в белое надо одеть, как пациентов. Аллилуйя! И все будет классно. Ну все будет хорошо, аминь? Слушайте меня, пожалуйста, очень важная тема. Тема называется «Встреча с Богом». Я вам честно скажу, мы не какие-то затухшие религиозные люди, которые вот сидят, вот нельзя, праведники едва ли улыбнется там или такого, знаете, порядка, такого порядка вещи. Я вам скажу, вы научитесь радоваться так, что вас никто не остановит. Вас не остановят. У нас люди приезжают с других штатов, с Орегона там или откуда, побывая на этом энкаунтере, они говорят, мы не можем, все. И едут за 2 часа сюда, чтобы побывать в церкви еще раз, встретиться со своими братьями и сестрами. Только по одной причине, потому что Бог что-то перевернул в жизни. Встреча с Богом. Пожалуйста, не концентрируйтесь на нас. Я вам сразу скажу, вы не попали ни на какую конференцию, не попали ни к какому-то там пастору или какая-то команда сверхъестественная. Мы обыкновенные люди. Мы просто ходим в помазании Иисуса Христа. Все вот эти девушки, которые видите, такие вроде маленькие, да, вроде такие щупленькие, все изгоняют бесов. Через их руки исцеляются больные, реальное исцеление. Если кто-то из вас могли попадать к вам диски, может быть, кто-то свидетельствовал вам то, что здесь происходит. Может, вы сейчас смотрите на меня, знаете, треугольными глазами, говоришь, что происходит? Там, где я, ничего обычно не происходит. Вот как назло, как приеду куда-нибудь, никакие бесы выходить не будут. Родные мои, не сосредотачивайтесь на бесах. Сосредоточьтесь на встрече с Богом. Все, знаешь, как не говоришь, слушай, поехали на энкаунтер, мы встретимся с Богом. Там бесов изгоняют. А зачем они тебе нужны? Зачем они тебе нужны? Освободись. Мы здесь, я вам честно скажу, я не сосредотачиваюсь на этом вообще. Я вообще о бесах не хочу говорить. Мы просто говорим, когда нужно, освобождаем людей. Наша цель – это встретиться с Ним. Амин. Наша цель – это познать Его. Наша цель – это высвободиться. Амин. Если вы попали сюда, пожалуйста, не несите туда, не несите сюда то, что вам говорили, так, как вас учили. Вот так вот нам говорили. Знаете, что нам делали раньше наши предки? Вот у меня все мое поколение очень, знаете, такие очень скрупулезные пятидесятники. Довольно-таки очень религиозные. Одного дедушку, он один мой дед по отцу, его уничтожили. Его уничтожили, его убили просто. Другой отсидел сколько лет, мам? 18 лет. 18 лет один другой дедушка отсидел. Все они сидели за веру. И все, знаете, это хорошо. Они передали нам Евангелие. Я преклоняюсь перед ними. Я благодарю Бога за этих отцов. Потому что мы не смогли бы перенять то. Но я вам честно скажу, я не хочу перенять мертвое Евангелие. Кто со мной? Я не хочу перенять мертвое Евангелие. Я с Богом вообще очень честный. Я ему всегда говорю, Господь, или так, или так. Или да-да, или нет-нет. С Богом нужно очень просто разговаривать, и мы сейчас в этой теме немножко поговорим. Пожалуйста, не несите. И вот все, что нам делали наше старшее поколение, они соорудили такой большой рюкзак, который они носят на себе. И потом они туда складывают все традиции, все вещи, так, как нам говорили, так, как нас учили, все, что нам делали, не разбираясь по Писанию, тебе берут этот рюкзак, перевешивают его на следующее поколение, и следующее поколение несет этот рюкзак. И если ты не высвободишься и не поймешь, кто такой живой и истинный Бог, который за ним, который и бесов изгоняет, и также может посидеть, пошутить, также может быть нормальной личностью. Вы верите, что Иисус нормальный? Откровение могу сказать, Иисус хороший. Глубокое откровение. Иисус хороший. Когда я понял, что Иисус хороший, А дьявол плохой. У меня все вопросы ушли. Я просто понял, что Иисус хороший. Для некоторых это не откровение. Для меня это было ненормальным откровением. Я хожу везде. Иисус хороший, Он тебе желает только доброго, только хорошего. Иисус хороший. Если вы пробовали этот рюкзак носили, и раз вы попали сюда, я вас попрошу, пожалуйста, ради интереса, проверьте Бога. Знаете, как проверьте? Снимите свой старый рюкзак на 3 дня, потом оденете, проблем нет. Если захотите, он ваш. Пусть Бог благословит. Снимите этот рюкзак, оставьте его за дверями и делайте то, что мы вам скажем, ровно на 3 дня. Некоторые, знаете, такие говорят, окей, мы их проверим. Я запечатываю свой разум кровью Христа, чтобы ничто в меня не проникло. Ходят, запечатывают себя. Распечатай себя хоть один раз в жизни. Может, Господь когда-нибудь коснется твоих мозгов и исцелит твое неправильное мышление. Ты скажешь, о, я уже, у нас тут такие дедушки прыгали. 83 года. Вы говорите, старики не танцуют. Вы, наверное, не видели никогда. Да, еще и с флагами. Володя вообще говорит, с Володей мы хотим договориться, ему надо еще 2 руки пришить. Он хочет, чтобы еще 2 руки, ему мало 2 флага, он хочет еще 2. Мы уже думали, чтобы у него были выкидные флаги. Только прославление идет, хлоп, и флаги вышли. И сразу поклоняться. Действительно, вот человек, который не расстается с флагами, получил откровение. Аллилуйя. Дайте нам послужить вам. Я понимаю, первый день вы смотрите, куда вы попали, что они улыбаются. Помните свидетельство, да? То что они скалятся? На второй день, я хочу так само скалиться, Господи. Будешь скалиться. У нас от улыбок всегда щеки болят, потому что это наша жизнь. Потому что мы улыбаемся, это не натянутая улыбка. Бог нас освободил, вы слышите? Мы встретились с живым Богом. Мы встретились с реальным живым Богом. Мы ходим чисто, живем для Него, проповедуем Евангелие, делаем все, что написано в Слове Божьем. Мы служим живому Богу, не так ли? Мы служим живому Богу. Наши ритуалы в церквях ничего не достигли. Все, что наши ритуалы в церквях достигли, никого не сужу, ничего не хочу касаться. Мы все одинаково приехали. Начиная от православных, заканчивая самыми крутыми харизматами. Потому что те могут свечку ставить, а те могут хлопать и прыгать, что-то делать. И не иметь под этим никакой, знаете, жизни. Самое главное – это жизнь. Вы все со мной согласны? Самое главное – это жизнь, пережить его. А в какой форме переживешь? Ну, может, тебя там знаешь, может, ты никогда в жизни не прославлял Бога. Ну, подними руку хоть вот так вот. Ну, дай Богу шанс. Чуть-чуть подними, вот так. Ну, дай Богу шанс. Чуть-чуть подними, скажи, окей, Господь, излей. Я вам гарантию даю, если ты будешь искренен, подойдешь к Богу искренно, Он накроет тебя. Он ворвется в твою жизнь, Он исцелит твою судьбу. Это новое движение. Это не движение. Мы просто, родные мои, возвращаемся назад к Евангелию. Вы все слышите меня? Это не новое движение. Мы, наоборот, возвращаемся к Евангелию. И вы увидите, насколько плотно мы возвратились к Евангелию. Мы будем идти место за местом, молитва за молитвой. У нас будет подтверждено сотнями. Все, что мы здесь будем делать, не просто десятками, сотнями мест из Слова Божьего будет подтверждено все, что мы здесь делаем. И все эти места вы запишете. Здесь ничего не будет происходить того, что выдумано. Все в этой Библии написано. Вы слышите? Некоторые говорят, Старый Завет, Новый Завет. Я не верю в Старый и Новый Завет. Вы знаете, что Иисус жил в Старом Завете? Какое послание читал Павел? Скажите мощное откровение, да? Сидит Павел и читает Фессалоникийцам. Они жили и читали Старый Завет, амин? Жили по нему. Пребывай в Слове. Это говорилось о Слове Божьем. Они жили, они процветали. Только мы уже, к нам уже с вами прибавилось от Матфея и дальше. Они жили практически в Старом Завете. Они исполняли все так, как написано там. И жили по Писанию. И передавали это все. ничего не достигли. Посмотрите сейчас на наше состояние церквей. Давайте будем честными людьми, просто честными людьми. Все, что мы на этом энкаунтере делаем, мы просто призываем людей к честности. Просто к честности. Не надо, мы никого не опускаем, просто возьми и раскрой церковь и посмотри не глазами человека, который там находится, а отойди в сторону от церкви и посмотри на церковь глазами Иисуса Христа. Я вам честно скажу, Иисус за такой невестой не придет. Кто со мной согласен? 5 человек, я с вами. Иисус за такой невестой не придет. Еще одна иллюстрация. Вы верите, что подобное соединяется с подобным? Вы знаете, что вы никогда, если человек в здравом уме, вы обычно увидите людей, они паруются, примерно паруются одинаково, да? Такой, знаете как, такой симпатичный, симпатичная девушка, такой парень, простой парень с простой девушкой, да? Редко ты увидишь, идет такой, знаете, за 2 метра ростом, такой красивый парень, и рядом едет такая на кресле каталочки, скрюченная такая, знаете, управляет джойстиком. И они говорят, мы женимся, мы так любим друг друга, она, да, у нее слюна стекает. Вы не видели такую невесту? Я не видел. Если такое и происходит, то там или деньги вовлечены, или эти люди ненормальные. Вы все со мной согласны, что подобное соединяется с подобным? Иисус никогда не приедет за своей невестой вот в таком состоянии, обслюнявленном, вот в таком парализованном, ничего не делающем. И еще, знаете, сидит на коляске, один палец работает, один глаз работает, и еще они там прыгают. Господь, исцели нашу нацию. Поверьте, я еще не начал проповедовать. Вы, может, такого не слышали. Вы тут такое наслушаетесь. Потому что мы правду говорим в глаза. И кто может ее слышать, будет слышать. Мы здесь никому не завиляем глаза, ничем не закрываем. Мы не занимаемся затуманиванием. Мы здесь говорим, мне от вас ничего не надо. Абсолютно. Я не ваш пастор, некоторых из вас я только пастор. Я не приехал сюда что-то с вас взять или призвать вас. Я пришел сюда, чтобы сказать вам правду. А вы пришли сюда, чтобы встретиться с Богом. Амин. И поэтому вы будете слышать здесь все. Все вещи, все грехи. Все будет вскрыто, раскрыто. Обо всем будет промолено. Ничего не будет спрятано. Почему? Потому что Бог есть свет. Потому что Бог есть свет. Энкаунтер, встреча с Богом. Это как, знаете, духовный сканер. Мы можем годами быть верующими. Но если ты скажешь, о чем мне? Если ты считаешь себя сильным человеком, или девушка, женщина, вы считаете себя сильными. Пожалуйста. Если вы считаете себя нормальным, незакомплексованными, вот начните все безоговорочно просто делать. Я вам сразу скажу, я понимаю, что у некоторых мужей есть комплекс перед женами, у жен перед мужьями. Забудьте сейчас за своего мужа. И муж, пожалуйста, забудьте за свою жену. Абсолютно. Как будто вы встретились с Богом. В третьем дне мы дадим вам, друг за друга помолиться, пообщаться. Там будет время у нас. Но сейчас сосредоточимся на Боге. Пожалуйста, не обращайте внимания. Руку поднял. Как там Натаха смотрит? Смотрит. Ну. Натаха там тоже хочет прыгнуть. Петро глянул. Не смотри на меня. Отвернись. Вы понимаете? Да вам потом все равно будет, Петруха, Натаха, флаги. Да ты будешь все флаги заберешь в конце третьего дня и скажешь, я с ними спать буду. Энкаунтер, встреча с Богом, это духовный сканер. Когда ты приходишь к доктору в офис, ты ложишься на такую, знаете, называется CAT-scan машин. Она тебя просто сканирует, и они тебе даже говорят, где у тебя даже кость была поломана несколько лет назад. Может, у тебя где-то рак начинается, или у тебя какая-то проблема с легкими. Этот сканер, этот просто рентген, он все показывает. Машинка проезжается и делает полностью сканер твоего тела. Вот здесь происходит сканер твоего духовного человека, вы слышите? Здесь происходит рентген твоего нутра, потому что это делает только Господь. Но это Он сможет сделать только тогда, когда ты на 100% откроешь свое сердце и скажешь, Господь, окей, 3 дня я буду слушать этих ненормальных людей, Я буду смотреть, что они тут творят. Просто скажи: Господь, я буду делать. 3 дня. Потом я тебе говорю, можешь брать рюкзак, просто доверься, отложи его, забудь. А нас так не учили. А вас не учили вообще ничему. Ни бесов изгонять, ни больных исцелять. А в Писании написано в приказательном тоне. Больных исцеляйте. Мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте. Аллилуйя. Бабулька, я с вами. Пусть вас Господь благословит. Аллилуйя! Я! Мы только начинаем. Господь всех коснется. Коснется сверхъестественно. Евангелие вернется в нашу нацию. Если вы видели, что здесь творится на молодежных энкаунтерах. Наркоманы высвобождаются полностью, люди сбрасывают сюда столько всякого греха. Вешают, кидают, ставят. Наркотики, которых я не видел, о которых я не слышал. Полная свобода. И некоторым из них, кстати, они сейчас в команде. Я дам некоторым засвидетельствовать. Аллилуйя. Они просто вам скажут, да, я знаю, тут все рвутся засвидетельствовать, потому что в их молодой жизни Господь сделал так много. Некоторые люди говорят: родные мои, здесь люди освобождаются за один день от того, от чего не могут освободить ни доктора, никакие реабилитационные центры, буду медленно говорить, что мне еще много говорить, да, не могут освободить. Никто не может прийти, дать тебе пилюлю и сказать: все, ты свободен, терпи, брат. Да ты не вытерпишь, наркотическая зависимость, это невозможная вещь. Те, которые были под этой зависимостью, говорят: ты не представляешь, что это. Ты раб, полностью раб. И ты ничего не можешь сделать. Ты будешь говорить: я ненавижу это. И будешь брать и вбивать в себя. И будешь говорить, что ненавидишь. Ты раб. Кто кем побежден, тот тому и раб. Мы пришли сюда высвободиться. И поэтому, когда мы с вами сейчас чуть попозже пойдем в некоторые моменты, там в аппликацию вы заполните, почему я здесь. Почему большинство христиан не могут прорваться в своей духовной жизни и ходить в близких отношениях с Иисусом? Потому что есть вещи в нас, от которых нам нужно освобождение, о которых мы даже не подозреваем. Кто мне может сейчас поднять руку и сказать точности, чем занималась твоя прабабушка? Полностью от рождения до дня ее смерти. Каждый час. Кто знал, чем она занималась? Никто. Кто знал... Целый час, вот действительно, кто может сказать, чем занималась ее бабушка или мама? Вот полностью, вся жизнь, я знаю все, чем занималась мама. О чем она думала, что она говорила, как она жила. Мы ничего этого не можем сказать. Вещи есть, которые передаются нам по наследству, от которых нам нужна свобода, вы все согласны? И чем я вам говорю, здесь Бог освобождал от гомосексуализма. Людей, которые, один мужчина был зависим много лет, он говорит: я ничего не мог с собой сделать, у него жена, дети, все. И он говорит: я как ненормальный, как раб, я шел и делал в эти клубы. Христианин говорит: я все готов был делать для Иисуса, я уже не мог, и Господь его просто освободил. Просто освободил, потому что он подошел с открытым сердцем. Поверьте, вы подходите сюда, когда вы выходите на молитву, запомните одну единственную вещь, вы никогда не выходите сюда к людям. Ты закрываешь глаза и идешь навстречу с Иисусом. И когда ты подходишь сюда, знай, что не они на тебя возлагают руки, а сам Иисус Христос. Вы слышите? Просто верой закрой глаза и скажи: Отец, освободи меня. Я больше не хочу страдать этой вещью в моей жизни. Будь открытым полностью, и Он освободит тебя полностью. Ровно настолько, насколько ты откроешься, ровно настолько Бог тебя освободит. Ты нас ничем удивить здесь не можешь. Я сразу вам говорю, нас удивить, это надо что-то очень сверхъестественное. Те, кто здесь был на энкаунтере, девушки, парни, вы знаете, о чем мы говорим. Нас удивить невозможно, гарантирую. Я не знаю, что дьяволу нужно придумать, чтобы эту команду удивить. Видели все, слышали все, переносили все. Аллилуйя. Amen. Amen. Одна единственная личность, которая нас не перестает удивлять, да, это сам Иисус Христос, с которым мы живем, и для которого, кстати, мы это все делаем. Никто не хочет заниматься такого рода служением. Я молю Бога, чтобы этот энкаунтер просто прошел, знаете, чтобы эта встреча с Богом прошла просто, знаете, мягенько, гладенько, чтобы вы все высвободились, чтобы действительно слава Божия наполнила вашу жизнь, чтобы свобода пришла каждому. Каждому пришла свобода. Когда вы пойдете, некоторые из вас заглянули, может быть, в аппликации, вы увидели там некоторые такие очень интересные вещи. Если не заглянули, вы заглянете завтра. Мы пойдем в это все очень глубоко завтра. И там есть моменты в жизни, которые тебе даже будет страшно отмечать. Я сам скажу. Я сидел на вашем месте и отмечал ту же самую аппликацию, когда я освобождался. Каждый из них. Все прошли через встречу с Богом. Все отмечали. Я в свою команду никогда не пущу человека, который не был на встрече с Богом, не очищен. Непосвященных людей здесь нет. Все они постятся по 15 суток в месяц. Все. Каждый месяц 15 суток. Вы слышите меня? За людей, которых они не знают. И за людей, которых, может быть, они никогда больше видеть не будут. Зарплата никто не платит. Они даже, кстати, сюда приезжают, все платят. После того, как люди уезжают, они выгребают, выметают, вычищают это здание и едут. И знаете, от кого мы только спасибо получаем? От Иисуса Христа. От Иисуса Христа. Мы все это делаем. Ради того, не ради того, чтобы наше имя засветилось, не ради того, чтобы какая-то популярность пришла или что-то, нам это не нужно. Мы делаем, чтобы народ Божий встретился с Богом. Мы просто хотим передать вам то, что Он нам подарил. Просто, что Он нам пришел и подарил. И мы не можем об этом молчать. В конце третьего дня вы увидите, как вы больше не сможете молчать. Каждый из вас будет рваться, кричать и говорить о Нем. Вы увидите. Если откроетесь на 100%, если откроетесь на 100%. Скажите честно, кому нужно это мертвое христианство? Вот скажите честно, кому нужен этот мертвый маскарад? Мы пришли в церковь. Приветствую вас, брат. Приветствую вас, сестра. Как у вас дела? Хорошо. А у вас как дела? Прекрасно. Бизнес открыли. Слава Богу. Господь благословил. Да дом купили. Слава Богу. Давайте поклонимся Господу. Аллилуйя. Пойдемте по домам. Что вы сейчас делаете после служения? Ничего. Приезжайте к нам на барбекю. Посидим, пообщаемся. А что дальше? Ничего. Встретимся в следующий раз в воскресенье. И будем делать ту же самую паранойю всю свою жизнь. Где... Кому этот клуб нужен? Слушай, брось вызов Богу и скажи, где Господь, Бог Израиля, со всеми чудесами, со всеми знамениями, со всей славой, со всей силой, со всем огнем? Где Господь, Бог Израиля? Где Он? Я не служу мертвому Богу. И никогда не собираюсь ему служить. Я был в мире и служил сатане на всю катушку. Когда я пришел в церковь, я покаялся. Меня Бог приводил очень интересным путем. Поэтому не удивляйтесь моему языку, моим манерам и моим проповедям. У вас будет возможности соблазниться 200 раз. Просто слушайте то, что я буду говорить, и не обращайте внимания больше ни на что. У Иисуса тоже был свой стиль, именно за что его ненавидели все. И все сказали, не за то, что он говорил, а за то, как он говорил. Они не могли к нему подкопаться ни за что. Только как. Вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. Иисус говорит, не смотрите на меня, смотрите на дела мои. Они на дела не хотели смотреть. Не хотели смотреть. Бог привел меня очень интересным путем. 13 лет назад... Я приехал в Америку, больше уже даже. И мне Господь, я ехал в машине, и мне Господь сказал, ты должен отдать мне свою жизнь. Я услышал Евангелие еще там, на Украине. Меня коснулся Дух Святой, но я не посвятил ему свою жизнь. Я побыл на хорошем служении и уехал. Я уехал в Америку и начал здесь жить такой нехорошей жизнью. Целый год я прожил в очень такой, знаете, нехорошей жизнью. Мы с друзьями гуляли, оружие было. Женщины, алкоголь, все-все, я не хочу в подробности вдаваться, была очень неприятная манера. Но я думал, Америка, классная страна, будем работать, будем радоваться, будем делать, у меня мечты были. И один прекрасный момент, я ехал в машине, и Господь мне говорит, ты должен мне отдать свою жизнь. Я говорю, нет, никому ничего не должен. И Господь говорит, если ты не отдашь мне свою жизнь, говорит, я у тебя ее заберу. Очень реально. Он сказал, мне нужна твоя жизнь. Скажите, Бог у Павла спросил разрешения перед тем, как он ему дал по голове? No. Павел едет на коне в Дамаск с писочками, и тут хлоп, и приехал Павлуша. Вернее, Савлуша. Павлушей он потом стал. И услышал голос. Савл, Савл, для чего ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, тот самый, которого ты гонишь. Я именно тот, которого ты уничтожаешь. И Бог взял его и избрал. И он говорит, ты должен мне отдать свою жизнь. Я говорю, ничего, я никому не должен. И я выключил Бога. Не проходит несколько минут, я попадаю в очень серьезную аварию. Я, окей, все, я все равно Богу не отдам мою жизнь. Через несколько недель я эту машину делаю, попадаю во вторую аварию. Потом эту машину уже делать нельзя было, я ее отдаю. Я покупаю другую машину. Через несколько месяцев я еду, Иисус мне говорит, отдай мне свою жизнь. Я говорю, не отдам. Я попадаю в третью аварию. За один год у меня было 5 аварий. Иисус мне сказал, если ты мне не отдашь свою жизнь, я у тебя ее заберу. После 5-й аварии разговор был короткий. Я уже знал, что 6-ю машину лучше не покупать. Я куплю или мопед, или я покаюсь. Я решил покаяться. Я пошел в церковь. Хорошая церковь. Те, кто из первоприезжих, вы же знаете там, не хочу называть имен, слава Богу. Хорошая церковь. Пятидесятническая такая, знаете, она была немножко с таким уклоном уже более-менее как на харизматов, но они не могли сами разобраться, чего они хотят. Они просто хотели немножко жизни, но, знаете, как чуть-чуть были на компромиссах. Ну, церковь была хорошая. Я покаялся, отдал свою жизнь, принял водное крещение, получил духовное крещение. После этого я подхожу к одному из служителей и говорю, есть ли у вас что-то для меня делать для Иисуса? Я покаялся, все. Я вот сейчас вот с такой жизни, после вот всего этого мусора, у меня вот такая бурная жизнь была. Я отдаю это все, мне больше ничего не нужно, я посвящаю свою жизнь Иисусу. Можете ли вы мне объяснить, брат, что вот сейчас я, который оставил всю вот эту бурную жизнь, в которой я жил, у меня были друзья, я всех их оставил, полностью отрезал. У меня сейчас новая семья, новая церковь, новые друзья. Я говорю, что вы для меня можете предложить? Ты спасен? Конечно спасен, я же с вами почему я здесь говорю. Ты крещен Духом Святым? Да, да, говорите на языках. Говорю, конечно. Водное крещение, да, уже член церкви, да, все. Он говорит, ну все, ждите Иисуса Христа. Мне просто похлопали по плечу и сказали, все, все печати поставлены, все подписи сделаны, ждем Иисуса. Я сказал, я разворачиваюсь к Иисусу, говорю, Господь, если ты хочешь, чтобы я вот таким был, я пошел назад в мир. Я таким не буду. Я вот таким не буду. И я или буду тем человеком, вот здесь все, что написано, или я не хочу с Богом иметь никаких дел. Вы слышите меня? Ты просто скажи Богу честно, что тебе не нравится, что ты хочешь изменить, что тебя запарило и что тебе надоело. Что ты хочешь видеть и куда ты хочешь идти. И как честно ты ему скажешь, ровно настолько он и изменит твою жизнь. Насколько честно ты будешь... Скажи Богу честно, что ты хочешь от него. Мне нравится это место, я его всегда читаю. Давайте откроем Судей, 6 глава. Это одно из моих самых любимых мест. Как Бог любит честных людей. Книга Судей, 6 глава. 6 глава. С 11 по 16 стих. Вы все эту историю знаете, так как мы практически все христиане, слава Богу. Это история Гидеона. Вы знаете, Гидеона, муж Божий, был избран Богом для того, чтобы сделать переворот своей нации, захват, чтобы был полностью освобожден от... Его нация была освобождена от всех врагов, от всей нечисти. Бог избрал его. Но смотрите, как Бог избирал его. Здесь неважно, знаете, обычно я не смотрю на того, кого Бог избрал, а я смотрю на то, как Бог его избирал. Кто он был? И мы читаем такую историю. С 11 стиха, 6 глава, книга Судей. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал, тогда пшеницу вточили». Просто очень внимательно, я попрошу вас, когда мы здесь будем читать места из Библии, думайте, что вы читаете. Пожалуйста, думайте, что вы читаете. Мы обычно, аминь, спокойной ночи. Понимаете, я не хочу так Библию читать. Если мы ее читаем, давайте думать, так, был он такой, потомку Авизеру, хорошо, выколачивал пшеницу в точиле. Окей, хорошо, Гидеон прятался от мадианитян, аманитян, от всех этих врагов, прятался, чтобы выколачивать в точиле пшеницу. И явился ему ангел Господень и сказал ему, слушайте очень внимательно, не пропускайте, я буду над каждым стихом вам говорить, внимательно слушайте. И явился ему ангел и сказал ему, Господь с тобою муж сильный. Хорошо, картина. Сидит Гидеон, выколачивает пшеницу, прячется. И подходит к нему ангел и говорит ему, Господь с тобою муж сильный. Если бы тебе подошел, наверное, ангел, ты бы сказал, аминь, аминь. Или привет тебе, женщина сильная, привет тебе, муж сильный. Ты бы, наверное, сказал, слава Богу, наконец-то кто-то увидел меня. Слава тебе, Господи, хоть кто-то меня распознал в этом мире. Гидеон сказал ему, господин мой, смотрите, реакция Гидеона. Очень внимательно, вот давайте очень внимательно прочитаем. Смотрите, мне эта история настолько нравится, что если ты в нее думаешь, ты увидишь, каких странных людей избирает Бог. Абсолютно странных. Гидеон такой, знаете, сидит, поворачивается и говорит ему. Гидеон сказал ему, господин мой, если бы Господь был с нами, то от чего нас постигло все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Другими словами, знаете, тут еще все в кавычках и вопросительный знак. Другими словами, он стоял и над ангелом издевался. Где все чудеса, о которых нам говорили отцы? Где? В кавычках. И такой жирный вопрос. Где? Господь с тобой, муж сильный. Смотрите. Где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. И смотрите и дальше. И он потом поворачивается, смотрит на него и говорит, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Другой бы сказал, ангел таких не выбирает. Он выбирает таких. О, что ты скажешь, ангел Господень, так и будет. Вот куда повелишь, я пойду. Слава тебе, Господи, слава. Но! Он посмотрел на него. О чем мы сейчас говорим? О честности. Амин. О честности. Если бы у тебя в жизни все было нормально, ты бы здесь не был. И все сказали, аллилуйя. Первое откровение, откровение номер один. Мы все пациенты. Аллилуйя. И смотрите, что дальше. Амин. Иисус нас лекарь. Амин. Честно сказать, я сюда каждый раз приезжаю встречаться с Богом. Вы слышите меня? Я сюда приезжаю не только послужить, но и потом я где-то между служениями, там где-то в уголок или под крест, и сам встречаюсь с Богом. Так же и они. У нас к кресту очередь всегда. Я только поворачиваюсь, там Володя висит. О, Господь! Коснись меня. Аллилуйя! Аллилуйя! Ну, разницы нет. Некоторые говорят, вы идолу поклоняетесь. Да. Абсолютно. Это просто символ. Это просто символ распятия крови. Мы просто признаем его авторитет над нами. Аминь. Просто признаем. Амин. Просто признаем. Если бы видели, как люди, когда Бог, когда девушка одна взялась за вот этот гвоздь, у нее был обрезан палец. Где-то, я не знаю, 0.5 сантиметра больше, да? И когда она взяла за этот гвоздь и сказала, я не отойду. И она начала труситься и орать, растет. И на глазах у всех вырос палец и вырос ноготь. На глазах у всех. Это только одно чудо, которое Бог делает. И это видели не только она, это видели служителя, мама видела, служителя видели. На глазах у всех. Она не смогла стоять, она упала, ее посадили на стул. И она, все, что она орала, растет, растет! Я такой сижу там, поклоняюсь, что растет? Где растет? Куда растет? Такого еще не слышал. Но она меня удивила. Скажу, вот она меня удивила. Аллилуйя. Иисус нас удивляет! Аминь! Аллилуйя! И при всем при этом можно быть нормальным. Вы слышите? Можно шутить, улыбаться, обниматься и прыгать и славить Иисуса. И будут выходить бесы, исцеляться больные. Почему? Потому что мы служим живому Богу. Читаем дальше, я не закончу. Отвлекся чуть-чуть. Смотрите, Гидеон сказал ему: «Господин мой», он ему просто сказал правду. «Если бы Господь был с нами, от чего постигло нас все это?» Другими словами, если ты скажешь здесь: «Нет, Господь с нами», так почему вся наша молодежь сидит на игле? Почему вся наша молодежь пропитана грязью и грехом? Почему наше поколение потеряно? Приехали сотни тысяч молодежи в церквях. Горстка тут, горстка там. Где все остальные? И все многодетные семьи поприезжали. Где? У дьявола, в тюрьмах, служат сатане. И кто-то должен что-то для этого сделать. И Господь избирает таких же наркоманов. Здесь тут все. Кто был освобожден от наркотиков? Поднимите руку. Видели, да? Вон еще один сзади. Это еще не все, это только команда чуть-чуть. Я другие грехи не хочу называть. Аллилуйя, у нас все было. Я вам честно скажу, то если ты думаешь, что тут какая-то святость с аурами, это люди, которые продали свою жизнь Богу, и дьяволу больше никогда не будут служить. Только для Иисуса. За алкоголь я вообще не хочу трогать. Аллилуйя. То, наверное, и я подниму. Но это было очень давно, и уже неправда. Хорошо, и смотрите, что дальше получается. Аллилуйя. И смотрите, да, мы все освобождались, все очищались. Смотрите, что получается. «Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь воззрев на него сказал», а реакция Бога меня вообще убивает. Смотрите, что Господь дальше делает с этим человеком. Он поворачивается и говорит: «Господин мой, ничего с нами нет, Бога с нами нет, чудес нет, и вообще не мешай мне выколачивать пшеницу. Я занят. Спасибо за информацию». Знаете, Господь такой: «Вау, наконец-то! Нашел одного ненормального, который мне правду сказал». Все остальные ходят, говорят: «Слава Господу, братик, слава Господу, братик». Кто станет на колени и скажет: «Нет с нами Бога! Если бы Он был с нами, отчего вот этот разврат и нечисть вся, семьи рушатся?» Я вообще, когда я встречаюсь с многими семьями, парами, я редко вообще нахожу людей, которые вообще живут в единстве, как одна плоть, служат Богу. Единицы! Я говорю о христианах сейчас. Единицы живут. Дьявол залез везде. И он любит уничтожать вся его натура. Это залезть и изуродовать. Знаете, почему у неверующих намного лучше семьи у многих, чем у верующих? Потому что неверующие люди, он если не любит ее, он скажет: «Знаешь что, иди отсюда». Она тоже встала и говорит: «А что ты мне надоел, ты меня уже не любишь, не говорю, что ты мне это говоришь? Собирай свои манатки и бабай. Пришлешь мне письмецо, распишемся и разбежались. See you later, увидишься с моим лоером завтра». Понимаешь, вот так, все. У них все быстро, просто и нормально. Поделились, разъехались. Have a nice day, honey. У верующих: «Нет, а что на нас скажут соседи? Молчи, каргастора. Тут скоро все равно в гроб ложится. Давай уже протянем лямку. А, окей, пень, хорошо». И живет старая корга со старым пнем. Ненавидят друг друга. Все хают, рвут, калечат. А когда приходят гости: «Мир дому вашему! С миром принимаем!» Молчи! Вы понимаете, я вам только что раскрыл нормальную семью, обыкновенную. Сплошь и рядом происходит. Я чуть-чуть приукрасил, у меня натура такая. Ну что ж сделаешь? Вы понимаете, ну вот есть такие вещи, да, происходят, и кто-то должен правду сказать. И Бог ищет людей правдивых, подходит: ты, ткнул Гидеона. Можете представить, картина: сидит нервный мужик, злой на Бога, спрятался в скале и выколачивает пшеницу. И Господь говорит: «А ты мне нравишься, иди сюда». И дальше смотри. Господь воззрев на него сказал: «Иди с этой силою твоею». Я вообще упал. Я Богу начал задавать вопрос: «Господь, я неправильно, может, что-то читал? Какая сила? Сидит нервный мужик, выколачивает пшеницу, котит бочку на Бога. Ничего нет, Бога с нами нет, ничего с нами не происходит. И Бог говорит, вот с этой силой и иди. А? Вы Библию внимательно читаете? С какой силой? Я просто начал кричать, открой мне эту силу. И мне Дух Святой шепнул. Он мне сказал, знаете что? Он говорит, ты знаешь что? Он говорит, ты знаешь, что я все знаю? Я говорю, да, Господь. Правду мне скажи когда-нибудь. Правду. Я все равно все знаю. Но ты мне можешь правду сказать? Говорит, мне не важно, что происходит. Можешь ты мне в глаза Богу сказать, что ты против меня имеешь? Мы иногда подходим к человеку и говорим, иди сюда. Сюда иди. Стань здесь. Что? Сюда смотри. Смотри сюда. Ты знаешь, что там и там у тебя были проблемы. Вот так встань на колени и скажи, иди сюда. Смотри сюда. Мне это надо. Я не хочу жить в проклятии. Освободи меня, Иисус. Ты, может, никогда не думал, что так молиться можно? Можно. Я молился, и поэтому я в этом служении. Потому что я сказал, правда мне нужна. Если я христианин, где освобожденные люди от наркотиков? Где освобожденные люди от рака? Где спасенные души? Сейчас за нами сотни спасенных людей. Сотни спасенных людей. Потому что мы как читаем, так и понимаем. И так же само и действуем. Добро пожаловать к христианам. Христиане, христиан людей начали называть тогда, когда они стали похожими быть на Христа. Не так ли? Христиане, маленькие христосики, которые изгоняли бесов. И Иисус не то что сказал, он еще говорит, вы будете делать не только, что я делаю, а и больше будете делать, потому что у меня нет времени, и я к Отцу ухожу. Он говорит, вы еще больше будете делать, потому что я иду к Отцу моему. Некоторые думают, что это было во времена апостолов. Родные мои, Иисус родил невесту, невеста должна закончить работу на этой земле. Вы верите? Я не верю в невесту, которая, за которой Иисус будет приходить. И бедная невеста, она сидит на кресле-качалке, она катится. У нее уже нет одной руки, нет одной ноги. Она это колесо крутит и кричит, Христос, забирай быстрее, бо сейчас еще одну руку оторвут. Я не верю в такую невесту. Я не верю в калеченную невесту. Я верю, что невеста будет вознеситься в славе и в победе, и в огне Святого Духа. Кто хочет принять, принимайте. Мы здесь так проповедуем. Прошу прощения. Но это то, что мы здесь говорим, и то, как мы поступаем, и то, как мы живем. Добро пожаловать в церковь, которая идет в будущее и в новое. Мы не выживаем, мы разоряем царство дьявола. Вы слышите? Дьявол ненавидит эти энкаунтеры. Служители, а скажите, сколько атак у нас до энкаунтера происходит? У всех. У всех. Но когда мы приезжаем на энкаунтер, мы на дьяволе отдуемся. Амин. Мы на нем отдуемся. Мы сделаем все возможное, чтобы его царство потеряло и еще много-много душ. Ты в мое помазание влез. Где твой микрофон? Дайте ему микрофон. Только быстро. Вот, еще такого не было. Просто на эту тему. Сегодня на работе, я работаю на пуховой фабрике. Ну, тяжело физически, мешки тягаю, да? На пуховой фабрике работает. Пух. Пух носит. Да, ну в респираторе 8 часов пыль там. Ну, короче, суть в другом. Полдня у меня была такая просто вот, Бог мне показал, целая куча бесов. Меня атаковали такими мыслями с утра где-то до самого обеда. Я уже их гонял, я их связывал, я видел, что это не один, он мне Бог это показывал. Но потом мне уже это так надоело, я уже просто начал славить Бога в момент, когда мне кто-то как будто мозги вырывал. Такой навязывали, как депресняк. И я просто начал, я на работе такой в наушниках, в плеере там хожу, танцую. Я начал просто славить Бога. Сказал, Бог, я тебя буду славить все равно. И Бог не выдержал. Он пришел ко мне, говорит, я тебе сейчас такой стол накрою. И эти бесы, где-то их было 5, 5 бесов. Они скрежетали зубами от ненависти. Меня Бог наполнил таким миром, такой радостью. Я смеялся. Я был пьяный от Духа Божьего. Я танцевал. Все люди как будто ушли с фабрики. Я стоял в его присутствии. И где-то, наверное, часа два эти бесы стояли и скрежетали зубами, но они ничего не могли сделать. Я в такой радости был. Потом еще сверхъестественно. У меня книжка лежит, я на работе иногда читаю книжки, бывает время, на стульчике. Этот стул с книжкой сверхъестественно пропал за машину. Ни одного человека не было, просто. И Бог просто говорит, иди, он твоя книжка со стулом там. Просто, насколько реально, просто, насколько Бог больше. Аллилуйя, аллилуйя. Амен, амен. Хорошо. И смотрите, что у нас происходит с Гидеоном. Я вам скажу честно, если вы хотите узнать, кого Бог слышит и кого Бог избирает, это честных людей. Вы знаете, почему в основном ничего не происходит? Потому что честных людей очень мало. Все сидят и слушают эту туфту, которую проповедуют нам братья. Как хотите, так и принимайте. Туфта, в которой нет силы, нет помазания и нет жизни. Она не меняет ничего. Это плоть погоняется плотью. Это просто мертвые слова, которые читаются каждое воскресенье. Не несущие ни силы, ни помазания, ни огня, ни славы Божьей. О, если бы вы знали, как меня религия ненавидит. Хо-хо! К ним попадают мои диски. Они ломают их, они ненавидят меня. Откуда взялась эта заноза в нашем городе? Оттуда. Сидел один ненормальный и выколачивал пшеницу. И говорил, когда придет Бог в мою нацию и изменит мою молодежь? Я не мог смотреть на молодежь, которая выходит на пляжи, сотни, тысячи. Наркоманы, разгнузданные, пьяные. Мое сердце истекало кровью. И я кричал до Бога, сделай что-то, чтобы наша нация обратилась к тебе. И не просто обратилась и пела эти занудные песни, но ходила в силе и в славе, и в помазании Святого Духа. Приводила людей к Богу, говорила о силе и о славе, ходила в огне и в помазании. Вот такого Бога я верю, и только такому я служу. Только такому. И для Его одного я служу. Вся моя жизнь продана Ему. Все было расточено до копейки, до цента. Все было роздано. Потому что я сказал Ему, Иисус, я серьезен насчет того, чтобы принять Твое служение. И я хочу видеть тысячи покаявшихся людей через наше служение. И Господь услышал нас. Не так ли, служители? Господь услышал. Сейчас сидят здесь в команде ребята, девушки, которые, может быть, 2 месяца назад, 3 месяца назад абсолютно не имели никакой жизни, никакого смысла, ничего общего с Богом. Все, что я тебе скажу, откройте сейчас аппликацию, там, где написано, почему я здесь. Я вам сразу скажу, эта аппликация, это твой разговор с Богом. В эту аппликацию никто из служителей смотреть не будет. Эта аппликация только для тебя. Вот эта аппликация, это все равно, что ты сейчас стоишь и говоришь Богу, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни произошло. Сразу тебе скажу, вы нас не удивите ничему. Если ты хочешь освободиться от какого-то греха, пиши открытым текстом. Господь, я страдаю порнографией, я страдаю онанизмом, я страдаю мастурбацией, я страдаю каким-то алкоголем, наркоманием, курением, чем угодно. Пиши, Господь, освободи меня и пиши имя этому нечисти, от которой ты хочешь освободиться. Не говори, у меня есть нужда, у нас у всех нужды. От чего ты хочешь быть свободен? Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни изменилось? Напиши восстановление семьи, встреча, крещение Святым Духом. Там у тебя будет много, несколько, 5 ступеней. Пережить личную встречу с Богом через прощение грехов. Получить освобождение от проклятий и демонической зависимости. Получить внутреннее исцеление, потому что у нас внутри очень много есть ран. И исцеление от физических болезней. Принять крещение, а если ты крещен, наполнение Святым Духом. И самое важное, принять ведение, откровение и цель для своей жизни. Куда ты движешься, что ты хочешь, чтобы после этого инкаунтера с тобой произошло, и куда ты хочешь идти дальше. Аллилуйя. Хорошо, сейчас просто заполняйте эту аппликацию. И я сейчас, кто у нас первый хотел бы засвидетельствовать, что Бог сделал в его жизни? Алексей, иди сюда. Очень коротенько, в двух словах. Скажи, от чего Бог освободил? Кто хочет, тоже выйдите сюда. Очень быстренько. Алексей? Еще Алексей? Одни Алексей. Хорошо. Бог меня освободил. Во-первых, знаете, я ходил в собрание везде и как бы искал настоящего Бога, но я все равно его не мог понимать. И я просто, когда приехал сюда, я просто молился: Господь, если это правильное чувство, ты просто дай мне это полюбить. И просто, я говорю: Господь, ты меня, я ему полностью доверился. И вы знаете, он меня освободил, он просто перевернул мою полностью жизнь. Просто наоборот, вы знаете, я бывший наркоман. Я наркоманил, пил алкоголь, курил, и вы знаете, это она меня настолько держала, что я не просто не мог бросить, она уже как бы зависела. Я даже не мог слушать ни маму, ни папу. Но когда я приехал сюда, Бог меня просто полностью изменил, и теперь я просто славлю Господа, и просто славлю Ему за это. Я просто, для меня просто другого пути нету. Аллилуйя. Я лучше буду помешанный на Боге, чем я буду помешанный на каких-то наркотиках, Бог, которые... От чего Бог освободил тебя, скажи? Он меня освободил от... конкретно? В общем, не надо. В общем, он меня освободил от того духа, тот, что, который на меня, так сказать, давил, и... То есть тот, который просто не давал мне прорыв, это то есть у меня было непрощение было к папе, потому что я не знаю, мне почему-то даже голос противил к папе моему. Не знаю, каждый раз я когда, мы с ним вместе в хору пели, но не знаю, почему-то у него голос такой резкий, не знаю. Я просто, это у меня ненависть была к папе, но когда я приехал сюда, я просто сказал: Господь. И когда я увидел, что есть... Как начало кидать, это самое, одного брата, не помню, брат или сестру, я просто сказал: Господь, я не хочу, чтобы это было во мне. Я отрекаюсь во имя Иисуса. И просто, знаете, когда начали молиться, я начал отрекаться от всего, и просто Господь дал мне свободу. И Он наполнил меня духом, и просто Он мне дал ведение. И я просто верил, Он меня открыл, что я просто состоюсь в команде, и просто я просто трудусь всем своим сердцем для Бога. И мне не жалко, знаете, отдавать для Него и работу, и все, мне все равно. Я просто хочу быть с Богом, и просто меня уже ничто не остановит. Аллилуйя. Амин. Хорошо, Сереж. Очень быстренько, в двух словах. Хорошо, я постараюсь по-быстренькому. Амин. Тут многие знают меня. Там вот ребята с Орегона есть. Но, в принципе, это не важно. Важно то, что Бог в моей жизни сделал. Я когда приехал сюда, вот, я... так сказать, ходил в церкви, я все такое, знаете, и думаю: Господь, говорю, зачем такая жизнь нужна? Говорю, если тем более вечно жить, говорю, я не хочу такой жизни, говорю. То, что проповедовалось в церквях, для меня было настолько, знаете, нереально. Просто говорят одно, делают другое. Просто, ну, людей очень видел сильно. Вот, то, что говорят неправду. Вот. И когда я получил диск, это свидетельство здесь после энкаунтера, я такой думаю: вау, что Господь делает с ними, знаешь, и просто Бог меня так чудно исцелил, вообще полностью освободил от всего этого. Вот. У меня был блуд, у меня была наркомания, все было у меня. Бог меня конкретно освободил от всего этого. Вот. И просто дал мне ведение, поставил меня на это служение. Я просто хочу вытаскивать людей, которые именно нуждаются в этом. И я знаю, что очень много нуждаются, которые, знаете, хотят познать Бога. Вот. Я благословляю вас. Открывайте свои сердца для Бога, и Бог вас будет освобождать. И просто Amen. Познайте Бога. Амин. Сулюшка. Я курил где-то с 12-13 лет. Я курил, ну, сигареты курил. Наркотиками занимался с где-то 16 лет. Под конец я уже так конкретно их делал, что меня мало вообще вставляло. Блуд у меня был. Имел секс до, как, ну, до свадьбы, там, анонизм, порнография, ну, что хочешь. Все это у меня было, Бог меня от всего освободил. Я встретил реального Бога. И теперь всю полностью свою жизнь Ему отдал. Мне больше ничего не надо, вообще ноль. Меня на эти деньги, на все это, меня просто ноль. Я просто хочу быть с Богом и служить на Него. Аминь. Воздайте славу Богу. Я вам честно скажу, не прячьте свои грехи. Здесь никто, мы здесь полностью открытым текстом говорим, от чего нас Бог освобождает. Поэтому не думаю: о, что это они говорят. Тут все говорят и от всего освобождаются. Так что добро пожаловать. Окей. Алексей. Меня зовут Алексей. Я хочу засвидетельствовать, что Бог меня тоже освободил. Я ходил в церковь, все, у меня друзья были христиане, я, слава Богу, Бог меня от наркотиков освободил. Я так хотел бы сильно служить Богу, но у меня была скрытая жизнь, от которой я не мог освободиться. И я молился Богу, я не мог. Я страдал, я всегда смотрел порнографию и не мог жить без нее. И также была депрессия. Я хотел даже покончить жизнь самоубийством раза два. Я пистолет у виска держал. И Библия лежала, и я пистолет держал. И я говорю: Господи, если ты сейчас что-то не сделаешь, я сейчас себя убью. Но слава Богу, Бог сохранил, Он услышал молитвы. Amen. И Он меня освободил от этого. Я просто так рад. Говорю, не всегда говорю: слава Богу, потому Amen. Что Он меня вытащил из этого. Amen. Слава Богу. Amen. Пусть Бог благословит. Я был освобожден от разной наркоты где-то с 15 лет по месяц назад. Полным ходом был план, ну, марихуана, алкоголь и сигареты. А потом последние полгода очень-очень сильно засел на пудру, на кокаин. И начал ее так и увлекаться, что у меня вообще 25 паунда где-то потерял. И... Значит, я ее так возненавидел, потом она меня так схватила, и я иду на интернет, читаю все сайты, проверяю, смотрю, как всю статистику пишу, как она делает хуже, говорит, что она нос разрушает, говорит, некоторые люди могут всю жизнь ее нюхать, некоторые могут две линии там вынюхать и сдохнуть, так что это просто чисто в казино своей жизнью могу следующий день нюхнуть и просто сдохнуть. И столько раз, и каждый раз, когда нюхаю, читаю, что у меня шанс инфаркта на 300% увеличивается. И вот это вот все, пока читаю, то там нюхню и дальше пошел читать. Ты чисто до рабства, не можешь остановиться. И если я бы пошел на разные реабилитационные центры. Спасибо. Говори медленно. То от этого, от пудры там, наверное, 2 года бы просидел, от плана, кто знает сколько, от алкоголя, с этими сигаретами лепил бы себе эти наклеечки с никотином. А тут меня Бог вот так вот от всего за раз освободил, слава Богу. Амин. Аллилуйя. Амин. Я хочу сказать, я 17 лет курил, такая зависимость, кто курит, вы знаете, о чем речь идет. 17 лет, Бог за раз освободил. Было у меня 2 жены. С ведьмой, после 2 жен, с реальной ведьмой я прожил 5 лет. Я это говорю специально, потому что я вот чувствую, мне Бог сейчас положил это все сказать. Может быть, вы женаты, и у вас были какие-то связи с кем-то когда-то, и вы чувствуете, что вам это мешает жить семейной жизнью. Это такая сильная зависимость. Примерно у меня эта зависимость была, меня тянуло к этому человеку настолько сильно, как будто 3 суток не спишь. Вот такая сверхъестественная тяга. И от всяких ваших бывших партнеров, там, вы женаты 2, 3, 5, 10 раз, нам все равно, и Иисусу тоже все равно, хоть 100 раз. Вы только Amen. Придите, Он вас освободит от любой зависимости, чтобы вы были открыты в этой области просто. Amen. Да, просто будьте предельно открыты. Опять же, я всегда, почему мы говорим всегда открытым текстом? Открытым текстом. Все грехи, мы никогда не прячемся. Ну, мы занимаемся самоудовлетворением. А каким самоудовлетворением ты занимаешься, брат? А там уже, может быть, не называйте лопату огородным инструментом. Лопата – это лопата. И пиши: освободи меня, Господь, от этой нечистоты, я хочу быть свободен. И ты увидишь, как сверхъестественно Он освободит тебя. Мы видели это 100 раз, не 1, не 2 раза, 100. Когда человек выходит сюда с открытым полностью сердцем, полная чистота приходит, полная свобода. Хорошо, давайте сейчас с вами встанем, помолимся, коротенькую молитву сделаем, просто прославим Бога. И потом мы сейчас с вами сядем и...